Глава 11. Вот не люблю упертых людей. Не упрямых, а именно упертых, которые просто так не понимают ни хрена, поэтому им надо в лобешник дать, да посильнее, чтобы они остановились, подумали, что-то поменяли в тактике, вместо того, чтобы тупо переть буром вперед. Айрт Босха, похоже, оказался из таких вот упертых. Причем раньше я за ним такого не замечал. Когда мы учились в школе, он был малость похитрее, поизворотливее, да еще и достаточно сообразительным, чтобы понимать, когда можно упираться рогом, а когда лучше затаиться и отступить. А тут как с цепи сорвался, будто на мне свет клином сошелся, и будто ни о чем кроме мести этот придурок думать не мог. Не знаю, что с ним случилось за эти годы, но определенно это были перемены не к лучшему. Впрочем, злость вообще плохой советчик, а уж такая злость, которая охватила сегодня Босху, тем более. Хотя одного у него было не отнять, он все-таки умел действовать эффектно. Недаром трибуны, которые поначалу не хотели серьезно воспринимать никому неизвестного новичка с большим самомнением, разразились бурным восторгом. Это было эффектно, да, но прямо огненный рыцарь в сверкающих доспехах. Я, правда, никогда этого не одобрял, но у аристократов так почему-то было принято. Красиво победить, красиво стоять, красиво бить, красиво защищаться. Словно это и не бой вообще, а бальные танцы. Выиграть одним ударом там, где остальные мучаются по полдня. Да еще и изящно поставить противника на место, демонстративно унизив его так, чтобы зрители зарыдали от восторга. Да. Дэм на этом тоже когда-то погорел. Да и не только он, хотя сути это не меняло. Что же касается Босху? Я мельком глянул на его броню и окутался почти такой же, только электрической, вызвав на трибунах еще больший ажиотаж, чем мгновение назад. Что ж, крепыш, ты сам этого хотел, и если не сумев выиграть в магическом поединке, ты решил, что обойдешь меня в Кханто, то это была самая плохая идея, которая когда-либо посещала твою буйную голову. К сожалению, с резервами у меня дела обстояли уже не очень, а все остальное очень быстро сожрет броня, поэтому силы следовало поберечь. Нет, я, конечно, в целом неплох, но во время поединка магия расходовалась быстро, так что швыряться молниями направо-налево я в скором времени уже не смогу. Да и Босха, похоже, почти выдохся, иначе не рискнул бы переводить обычный магический поединок в ближний бой. Судьи, кстати, так и не вмешались. Условия крепыша были магия и Кханто, так что мы сейчас ничего не нарушили, а значит и поводов вмешиваться пока не было. Единственное, что мне во всем этом не понравилось, это то, что взгляд у Босха стал совсем безумным. Это, правда, вскоре закрыло огненное забрало, но меня прям нехорошее предчувствие кольнуло, что с крепышом на самом деле не все так просто. И действительно, когда Айрд, взревев, словно римский гладиатор, сорвался с места и даже не пошел, а буквально полетел в атаку, его аура прям-таки полыхнула яростью, тем самым только подтвердив мои подозрения. Ударил он тоже странно, вложив в замах всю силу, какую только мог. Но прям как в последний раз. С такой мощью, да еще сдобрив удар такой порцией огненной магии, что я предпочел уклониться, чем блокировать, и отскочить, чем ловить эту махину на свой электрический щит. Босха, не рассчитав сил ожидаемо, провалился вперед и вбок, так что я, пользуясь случаем, от души приложил его кулаком по печени. Причем и просто так, и магией, чтобы уж глаза на лоб вылезли. Но каково же было мое удивление, когда этот придурок не только не упал, не только не вскрикнул и не согнулся пополам, а лишь раздраженно мотнул головой и с легкостью выпрямившись, снова попер в атаку, будто это не я его ударил, а мама по макушке погладила. Это было непонятно. Странно и откровенно настораживающе, поэтому вперед я все же не полез, а снова отступил, с подозрением глядя на не на шутку рассвирепевшего противника. Айрт пер и пер вперед, как разогнавшийся локомотив. Пытался достать меня всеми доступными способами. Не знаю, откуда у него столько сил взялось, но этот ненормальный месил передо мной воздух кулаками, а заодно еще и поджигал его с такой силой, что у меня уже волосы от жара трещали. Одним словом, вел себя как настоящий берсерк, но если у обычного бойца такой запал, как правило, иссякал довольно быстро, то у Айрда словно батарейка в одном месте работала. Он бил и бил, как заведенный, следовал за мной по пятам, как какой-то робот, а когда нарвался на ответный удар, лишь недовольно всхрапнул и попер себе дальше, словно ничего особенного не случилось. Нет, я, конечно, не найнеитовым кулаком ему под дых врезал, а обычным, просто с электрической начинкой. Но Босха, как и в первый раз, даже не замедлился. И пополам не сложился, хотя от гораздо более слабого удара у той же Ани год назад запястье сломалось. Нехорошее предчувствие, посетившее меня несколько мэнов назад, после этого стало намного явственнее. Поэтому я удвоил осторожность и под руки Босха старался не лезть, но при этом так и эдак пробовал его защиту на прочность. Пытался найти хоть одну слабую точку. Бил быстро, точно, надеясь попасть хотя бы в одно уязвимое место и свалить крепыша с ног. Причем бил сильно, хорошо, как во время поединков с учителем, с которым можно было не осторожничать. Более того, я был прям-таки уверен, что удары прошли как надо. Пару раз мне даже показалось, что под пальцами хрустнули ребра, но крепыш этого словно не замечал. Не морщился, не ревел от боли. Более того, он, казалось, вообще ничего не чувствовал, да и на укусы моих молний полностью перестал реагировать. Я поначалу даже не понял, что произошло, и почему Айрт перестал взрёвывать всякий раз, когда я по нему попадал. Но он и впрямь в какой-то момент замолк. Дрался ожесточенно, словно реально осатанил. Бил, не сдерживаясь, будто передо мной не подросток, а, мать его, железный голем. Более того, я даже камни в него кидал, и все равно толку не добился. Вот не поверите, подхватывал ветром с пола и швырял в него с размаха, а этот киборг не просто не уворачивался, а вообще ни на что не реагировал, словно прилета булыжника по корпусу просто не ощущал. Правда, в голову я старался не бить. Не ровен час черепушку камнем ему проломит, и на меня потом повесит убийство по неосторожности. Да и максимальную скорость, какую мог бы выдать, демонстрировать не планировал. Напротив, как и раньше, я подстраивался под возможности крепыша, чтобы особо не выделяться. А вот с ударами не церемонился. Но, как ни старался, все равно эффекта не достиг. И вот когда до меня дошло, что это и впрямь неспроста, я попросил Эмму тихонько его проверить. «Ты прав», — в скором времени отозвалась подруга. «В крови субъекта Айрт Босха присутствует предельно высокая концентрация мышечных и нейростимуляторов. Скорость нервно-мышечной передачи увеличена в 3,5 раза. Скорость передачи сигнала увеличена в 2 раза. Болевой порог резко завышен. Чувствительность периферических рецепторов угнетена. Помимо этого, отмечается прогрессирующая дестабилизация магического дара, а также неоправданно высокая частота сердцебиения и чрезвычайно высокий уровень адреналина в крови». «Да твою ж оленью мать!» Я в очередной раз, проведя полноценную атаку, отпрыгнул в сторону и ошеломленно моргнул. «Дайн! Айрт что, перед поединком наркотой накачался? Так он поэтому такой непрошибаемый и одновременно шустрый, что даже я со всеми своими способностями едва успеваю его сдерживать. Проверь его физическое состояние», — полнясь все большими подозрениями, мысленно велел я. «Срочно!» А затем улучил момент, быстро оглянувшись, кинул выразительный взгляд и даже сделал характерный знак застывшему у края арены Лену Остену, пару раз ударив кончиками пальцев правой ладони в левую ладонь. «Блин, судья, давай, останови же бой! Ну ты ведь не можешь не видеть, что происходит что-то непонятное! Да, с такого расстояния хруст костей услышать сложно. Морду лица тоже под забралом не видно. Но Босха ведет себя странно. Это ведь очевидно даже мне, так что дай знак! Останови бой! Парню медицинская помощь нужна, а не продолжение поединка!» Однако Лэн Кайра, хоть и увидел меня, только нахмурился и промолчал, по-видимому, не заметив в наших действиях ничего странного. С его точки зрения получалось, что крепыш ничего непонятного, необъяснимого или пугающего не демонстрировал. Ну а мне, когда он опять носил, пришлось идти в глухую оборону, стараясь ни себя не выдать, ни по башке ни кстати не получить. Проведена оценка физического состояния субъекта Айрт Босха. Тем временем отвлекла меня Эмма. Зафиксирована травма и глубокая трещина левой локтевой кости. Закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга легкой степени. Закрытая травма грудной клетки и перелом 8, 9 и 10 ребер слева. Ушиб селезенки, ушиб печени, травма мягких тканей левого бедра и правой голени. Отмечается прогрессирующее истощение магического дара. «Да млять! Дебил, ты каким местом думал, прежде чем выходить сегодня на ринг?» Уровень осознанности своих и чужих действий у субъекта Айрт Босха снижен до критически низких величин, благодаря медикаментозному воздействию. Мозговая активность в лобных долях угнетена. Болевая чувствительность отсутствует. Уровень сознания вплотную приближен к понятию боевого транса. «Твою дивизию он что, и соображать уже перестал? И теперь будет переть вперед, пока не убьет меня или же не сдохнет сам? Только этого мне еще не хватало». «Выруби его», — велел я, неустанно пятясь от Босха и стараясь больше его не калечить, чтобы и в самом деле случайно не убить. «Выруби, пока он сам не окочурился. Его организм работает на износ и долго в таком темпе не выдержит». «Попытка искусственно воздействовать на субъекта Аэрт Босха не удалась», — с сожалением ответила Эмма. «Сознание субъекта резко угнетено, чувствительность рецепторов снижена, синаптические связи заблокированы воздействием неизвестного вещества». «Да блин, чего ж ты такого нажрался, дурень, если даже Эмма не может это определить?» Я, больше не тратя времени на всякие глупости, активировал нейнитовое поле и, создав прямо на бегу тончайшую, невидимую простому глазу нейнитовую нить, быстро опутал ноги прущего напролом Босха в районе лодыжек, при этом совершенно справедливо рассудив, что каким бы обдолбанным он сейчас ни был, но порвать нейнит у него точно не получится. И не ошибся. Айрт споткнулся на середине шага, внезапно пошатнулся и неловко взмахнул руками, тщетно пытаясь сохранить равновесие. Но нейнит держал его крепко. Да и я поторопился добавить, поэтому крепыш, получив крепкий пинок, молча выгнулся и также молча рухнул лицом вниз, здорово приложившись лбом и подбородком об пол. Я же, не тратя времени, проворно вскочил ему на спину, прижал к полу, чтобы не дергался, чтобы ненароком не заработать ожоги от его огненной брони, закрыл руки нейнитовыми перчатками. Напрягся, полагая, что Аэрт попробует сопротивляться, но тот, вместо того, чтобы попытаться подняться, вдруг странно замер, как-то подозрительно захрипел, а потом мелко затрясся, будто в лихорадке. Трибуны после этого тихо ахнули, да и судьи заметно напряглись, наконец-то сообразив, что на арене творится что-то непонятное, тогда как у меня аж сердце ёкнуло, когда Эмма с беспокойством сообщила, что мой противник находится в критическом состоянии. То ли очередной удар по голове его все-таки добил, а то ли действие стимуляторов наконец закончилось, но судороги у Босха стали явственнее. Из-под забрала потекла кровавая пена. Так что я прижал ему голову к полу, чтобы не бился лишний раз и не травмировал себя, и, сняв с него нейнит, зычно крикнул. «Целители сюда! Срочно!» К счастью, Лэн Дун-то находился недалеко, и как только защитный купол сняли, тут же подбежал к бьющемуся в судорогах парню, да еще и блокиратор с собой вовремя прихватил, после активации которого жгучая огненная броня с Босха мгновенно слетела. Шлем вместе с забралом тоже исчез, так что я смог воочию увидеть и закатившиеся глаза Айрда, и смертельно бледное лицо, и окрашенную кровью пену, которая наглядно свидетельствовала, что во время приступа крепыш прикусил себе язык. Хорошо еще, что целитель у нас был опытный, и тут же взял дело в свои руки, а затем просто положил ладони на виски Босха. Ненадолго окутался легким серебристым сиянием, после чего крепыш моментально перестал и биться, и хрипеть. Как будто магия старика наконец-то избавила его от мучений и погрузила в целительский сон. Тут же под взволнованный ропот трибун Босха торопливо погрузили на носилки и унесли, спеша дотащить до стоящей в подсобке медицинской капсулы, пока не поздно. Целитель, естественно, умчался следом, но напоследок я все же успел его окликнуть и попросить: «Проверьте его на стимуляторы!» У Лэн Дун-то после этого резко изменилось лицо, и он заторопился еще сильнее, тогда как я с облегчением выдохнул, поднялся на ноги и, встретив мрачный до нельзя взгляд куратора, тяжело вздохнул. Не знаю уж, что он подумал, когда увидел, как Босха бьется подо мной в агонии, но делать поспешные выводы, как в свое время на озере Нарти, Лэн Кайра не стал, а вместо этого терпеливо меня выслушал. Кое-что уточнил, после чего помрачнел еще больше и глухо пробормотал. «Только этого еще не хватало». Само собой, ни о какой дуэли никто уже больше не вспоминал. Люди на трибунах сначала просто недоумевали, вероятно, думая, что это я довел беднягу Айрда до такого плачевного состояния. Еще бы, они ведь не все видели, не обо всем знали. Не исключено, что кому-то могло показаться, будто я, когда прыгал парню на спину, пару раз крепко приложил его мордой об пол, после чего ему, собственно, и поплохело. И правда, большинство собравшихся все-таки пришли к одним и тем же неправильным выводам, поэтому в зрительном зале вскоре раздались первые выкрики и недовольный гул, в котором слышалось осуждение. К счастью, Лэн Кайра не пустил дело на самотек, а вместо этого не поленился взять микрофон и вкратце пояснить ситуацию. Правда, про стимуляторы ничего не сказал, это было пока не доказано. Просто сообщил, что во время поединка у Лена Босха возникли серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего он впал в боевой транс и перестал себя контролировать. Так что если бы я вовремя его не скрутил, он вполне мог бы перегореть у нас на глазах. После этого недовольные выкрики с трибун прекратились, и осуждение злобного меня плавно сменилось тревогой за жизнь и здоровье молодого талантливого первокурсника, которому не повезло вот так во время поединка пострадать от собственной неосторожности. После чего Лэн Кайра, конечно же, заверил присутствующих, что для Аэрда Босха делается все возможное, и только после этого попросил студентов разойтись. Я, естественно, никуда со всеми не ушел, а вместо этого направился в медблок и остановился у двери, где находился медицинский модуль с пребывающим в медикаментозном сне Аэрдом. «Спасибо, Лэн Гурта», — устало сказал Лэн Дунте, когда я осторожно постучался и вошел. «Вы очень вовремя сказали про стимуляторы, так что можете не беспокоиться. Всю необходимую помощь Лену Босха я уже оказал, и хоть восстанавливаться он будет долго, но ни его жизни, ни магическому дару больше ничего не угрожает». «Это хорошие новости, Лен», — совершенно искренне ответил я, незаметно переведя дух. «Мы с Леном Босха не очень ладим, но мне было бы неприятно жить с мыслью, что он пострадал в том числе и по моей вине». «Вы ведь не могли знать, что этим все закончится. Или же вам что-то известно?» — вдруг насторожился пожилой маг. «Откуда вы узнали про стимуляторы?» Я как можно спокойнее пожал плечами. «Я читал, как они работают, Лен, и какие у них могут быть побочные эффекты. Поэтому, когда Лен Босха перестал реагировать на мои удары, я заподозрил неладное. К тому же он напрочь забыл про технику. Бил как слепой, или же как будто разучился нормально сражаться. Я ведь давно его знаю», — счел нужным напомнить я. «И в поединках мы уже не раз участвовали, поэтому, когда стало ясно, что он ведет себя как-то не так, я предпринял меры, чтобы его остановить. И, как видите, это оказалось оправдано, хотя, если честно, я даже представить не мог, что он когда-нибудь начнет увлекаться сильнодействующими препаратами». Лэн Дунте ощутимо нахмурился. «То есть для него это совершенно нетипичное явление?» «Нет», — подумав, признал я. «Аэрт не глупый парень, и он очень ценит свою честь и фамильную гордость. Скорее, он взял бы на поединок пистолет и из-под тишка выстрелил бы в меня, чем надумал травить себя стимуляторами просто ради того, чтобы победить». «Я вас услышал, студент Гурто. Спасибо», — еще больше нахмурился пожилой целитель. Он, кажется, хотел сказать что-то еще, но тут в медблок быстрым шагом зашел Лэн Кайра Остен, и Лену Дунте стало резко не до меня. «Как он?» — отрывисто спросил куратор, поначалу даже, кажется, не заметив, что рядом есть посторонние. Лэн Дунте отчетливо помрачнел. «Сейчас неплохо, но из-за бесконтрольного приема сильнодействующих препаратов у него начались серьезные осложнения, поэтому удивительно, как он не умер прямо во время боя». Лэн Кайра наконец меня заметил и так посмотрел, как будто я самолично вводил Босха наркотики перед дуэлью. «Вы что-нибудь знаете об этом, Гурта?» «Нет, Лэн. Все, что знал, я уже рассказал». «Тогда ступайте. Вам здесь делать нечего. А остальное обсудим позже». Я пожал плечами, решив, что в данном случае спорить с начальством себе дороже, и, развернувшись, быстро вышел, несказанно удивившись, когда обнаружил, что в коридоре меня ждут друзья в полном составе. «Ну как ты, Адре?» — тут же кинулся ко мне Терри. «Как ты себя чувствуешь? Что сказал куратор?» Я озадаченно крякнул. «Да я-то ничего. Что со мной сделается? Это ж Босха лежит в капсуле, а не кто-то другой. Да и во время боя, насколько я помню, у вас не было повода за меня волноваться». «Уж это точно», — вполголоса пробормотала Ания. «Если бы я раньше знала, как ты дерешься, то в жизни бы провоцировать тебя на поединок не стала». «Да, Гурта, это было сильно», — хлопнул меня по плечу Нолан. «Это ж до какого уровня ты дошел, чтобы так уделать взрослого парня, да еще и из младшего рода?» Я отвел глаза. «Да ну, не так, чтоб слишком. По крайней мере, до настоящего мастерства мне еще далеко». «Ой, только не прибедняйся», — хмыкнул Ларха. «Нет, я, конечно, могу понять, ты у нас скромный, поэтому своими достижениями хвастать не любишь. Но что-то мне подсказывает, что все не так просто, и что однажды мы услышим по новостям, что в Нарлаэне нежданно-негаданно появился еще один великий мастер». «Да ладно, что вы сразу?» «Это правда, Адре», — серьезно посмотрел на меня Терри. «Мы все видели, как ты сражался на G1, и это было потрясающе, но сегодня... Честное слово, ты меня поразил, и я готов признать, что великий мастер Хатха не зря обратил на тебя внимание». Мне после этого стало совсем некомфортно, но, к счастью, Ания сумела переключить внимание с меня на более важные вещи. «Как Аэрт?» «Живой?» — незаметно перевел дух я. «Лэндун-то говорит, что выкарабкается». «Но это ведь не ты его так», — неуловимо нахмурилась наша огненная королева. «Я же видела, ты больше защищался, а потом вообще только дистанцию держал. Что тогда было на ринге?» Я быстро оглянулся на закрытую дверь и, поманив ребят пальцем, увел их от медблока подальше, после чего вкратце рассказал, что и как, справедливо рассудив, что, во-первых, эта информация все равно скоро просочится наружу, и, во-вторых, если Аэрт и впрямь на регулярной основе стал употреблять наркотики, то это может угрожать не только мне, но и им. Поэтому будет лучше, если они узнают об этом сразу, чем однажды кто-то из них пострадает по незнанию. Народ, конечно, сразу не поверил. Все-таки для младшего рода, не говоря уж про старшие, попасться на наркоте было настоящим позором. «От стимуляторов ведь и дар может выгореть», — покачала головой Ания. «Всем нам еще в детстве об этом говорят. Их нельзя принимать бесконтрольно. Даже в аппаратном обучении их количество строго дозировано. Поэтому, чтобы Аэрт вдруг вот так... Не знаю. Не верю. Это надо быть совсем тупым, чтобы так собой рисковать. А Тану, несмотря ни на что, идиотом никогда не был». «Я тоже так считал», — вздохнул я. «Но из песни слов не выкинешь, поэтому имейте в виду, если что. И еще не думаю, что Лэн Кайра будет рад, если эти сведения расползутся по Академии». «Само собой», — с укором покосился на меня Нолан. «Мы могила. Такие вещи без очень веских причин не разглашаются». «И все же это очень странно», — задумчиво проговорил Кевин, вероятно, выразив вслух наши общие мысли. «Босха, Гурта... Наркота. Не стоило оно того. Даже если Босха искренне ненавидел Гурта, все равно не стоило». «Ну что-то же заставило его на это пойти?» — резонно возразил Терри. «Заставило, ты прав. Но мы об этом, скорее всего, никогда не узнаем». «Уф, хорошо!» — выдохнул Терри, бросив сумку в угол комнаты и расслабленно плюхнувшись на кровать. «Неделя почти закончилась. Последние зачеты сданы, так что еще 2 дня и каникулы». Я на мгновение оторвался от учебника и искоса глянул на повеселевшего друга. «Тебе вообще-то еще практику сдавать». «Да ну когда это будет? Тем более я сходил сегодня к Лену Остину и попросил перенести зачеты в счет летних экзаменов». «И что, он дал добро?» «А то ж», — гордо надулся друг. «Все равно мне эти темы летом сдавать. Вот он и сказал, что с учетом обстоятельств позволяет мне нагнать практические навыки во втором полугодии». Я усмехнулся. «Ну ты жук. Теорию сдал, а от практики отбрехался». «Тебе-то что? У тебя и без того вышибал по всем предметам. Тебе с такими результатами скоро сам Лэн Усха завидовать будет. И вообще, я домой хочу», — вздохнул Терри, мечтательно уставившись в потолок. «Зимой у нас хорошо». «Угу, грядки копать не надо», — в тон ему напомнил я. Терри фыркнул, кинулся в меня подушкой, но не попал и решил, что ну его нафиг. Видимо, сегодняшние зачеты он сдал нормально, поэтому и пришел в таком благодушном настроении. Хотя он вообще долго огорчаться не умел, и это было одной из лучших черт, которые у него только имелись. «А я Аэрда Босха сегодня видел», — неожиданно выдал Дерс, когда я уже думал, что он больше ничего путного не скажет. Я моментально встрепенулся. «Босха, где?» «Когда куратор ушел у административного корпуса. Аэрт там стоял с вещами и, кажется, кого-то ждал». «Он что, решил нас покинуть?» — приятно удивился я. «Нет», — зевнул Терри. «Лэн Кай рассказал, что просто раньше времени на отдых его отправил. У него ж дар еще заблокирован, и запрет стоит как на обычные тренировки, так и на магические поединки». Я мысленно кивнул. «Это да. После того случая на полигоне Крепыш долго восстанавливался в модуле, так что во время зачетной недели мы его ни на улице, ни в общаге, ни в столовой ни разу не видели. Я, правда, больше не ходил справляться о его здоровье. Меня потом Лэн Кайра и так буквально наизнанку вывернул в попытке понять, что случилось во время поединка. Не знаю ли я, как такое могло произойти с Аэртом Босха, из чего я вдруг подумал, что тот накачался стимуляторами. К тому же Лэн Дун-то зря не скажет. Целитель он отменный, так что если пообещал вытащить крепыша, то непременно вытащит. Да и своих забот у меня, как всегда, хватало. Тем более, что ни мой наставник, ни мастер Даэ дуэль с Босха категорически не одобрили. Мастер Даэ изволил на эту тему даже побурчать, заявив, что это было глупо и что такого поступка он от меня не ждал. тогда как Лэнда Орн просто сказал, что я напрасно нарывался. Ну, может, в чем-то они и правы, и я действительно слегка поторопил Босха с принятием решения насчет дуэли. Но что ж мне, молчать и терпеть, когда он откровенно лезет на рожон? А что дальше? Может, вообще терпилой стать, лишь бы не провоцировать ненужные конфликты? Ну уж, дудки. Таким только дай повод, потом мне в жизнь не отлипнут. Так что уж лучше один раз врезать так врезать, чтобы на всю оставшуюся жизнь запомнили и поостереглись. Ну вот я крепышу и врезал. К тому же он мне в каком-то роде еще и должен остался, потому что если бы не я, то сдох бы он на том полигоне, как пить дать, и никто бы по нему, как когда-то сказала Аня, кроме родителей, не заплакал. В общем, в кои-то веки с учителями я не согласился, и даже сейчас считал, что поступил правильно. Более того, был абсолютно уверен, что иначе было нельзя. Ну а что касается остального... «Дзынь!» — неожиданно тренькнул, сообщая о новом СМС, идентификационный браслет. «Это ж кому ты вдруг понадобился в пару Ре вечером?» — полюбопытствовал, не вставая с кровати Терри. «Ребятам? Юджи? Или девушка твоя загадочная наконец-то объявилась?» Я прочитал имя отправителя и коротко рассмеялся. «Нет, это всего лишь Лэнда Орн». «Да? И что он интересного пишет?» «Что взял-таки отпуск на 2 недели», — улыбнулся я. «Так что уже завтра мы, как и хотели, отправляемся на юга. И до самого начала практики вы меня в Таирине больше не увидите». Конец 7-й книги.